Ромка посмотрел на даму автора с неотвратимой решительностью. «Ваш сценарий станет для него просто находкой. Но мы телевидение. Мы скудны и нищи. Крохотный экран не может вместить необъятность ваших замыслов. Understand?» Дама оскорбленно встала, и цепи на ее груди надменно лязгнули. «Я понимаю только одно. Телевидение и творчество – две вещи несовместные». Дама-автор тоже хотела быть саркастичной. «Во всяком случае, пока». Это значило, пока тут вместо редакторов сидят самовлюбленные невежды. Она сгребла листки и ушла. «О!» – застонал Ромка. «Две недели я выдерживаю эту осаду». Сегодня она представила пятый вариант. В моем положении защитники крепостей уже чертили на стенах прощальные надписи. Но я выстоял, Базилик. Я выстоял. «Ты можешь?» — я изобразил рукой порхание. «Могу ли? Я вынужден. Я обязан. Иначе я задохнусь в атмосфере телевизионных катакомб. 2 часа можем отсутствовать. 8 у меня эфир. Надо вернуться». Ромка разбросал по столу какие-то листки, написал на одном из них неоконченную фразу и положил на листок авторучку. Потом он вытянул из ящика письменного стола старый пиджак и повесил его на спинку стула. Это была излюбленная Ромкина мизансцена на тему «Только что вышел где-то тут». Но исчезнуть нам не удалось. Мы сделали только несколько шагов по коридору, как сзади нам в бицепсы ввинтились толстые пальцы Тарского старшего. «Начальство бдит, а ностоглазый Аргус». Ромка жалостно пытался смягчить факт своей самоволки. Тарский действительно был Ромкиным начальством. Он заведовал отделом трибуна. В последнее время на телевидении пошла такая мода нарекать отделы звучно и замысловато. Можно подумать, что от этого их работа приобретет неведомую до той поры вдохновенность. Тарский проиграл на пышных губах Зарю и впихнул нас в свой кабинет. Тут я увидел, наконец, знаменитого Росинанта Тарского. Двухтумбовый стол, бывший, видимо, вершиной искусства фанерщиков первых пятилеток. Стол переезжал за Тарским из редакции в редакцию. Говорят, во время войны этот стол попал в редакционное бомбоубежище. А потом комендант здания обменял его у какого-то крестьянина на 5 кило картошки. Тарский как раз приехал с фронта, когда мужик грузил стол на подводу. Он водворил стол в бомбоубежище и вернул мужику картошку. Говорят, до конца войны он высылал коменданту часть денежного аттестата, чтобы тот охранял стол. Средства, полученные комендантом, во много раз превышали стоимость стола. Тарский был человеком стойких привязанностей. Я рассказываю все это потому, что о Тарском вообще интересно рассказывать. Он персонаж. Когда-нибудь я напишу его и сниму как прототип. Росинантом стол прозвали за кавалерийское прошлое Тарского. 13-летним мальчонкой он попал в первую конную и проделал с конниками весь их песенный маршрут. Потому он играл на губах Зарю. Татарский положил на стол пухлые ладони с растопыренными пальцами –